Глава 14. Венчание. Когда Милана пошла во второй класс, жена предложила мне повенчаться. После рождения дочери для нас обоих стало очевидно, что мы пришли к тому, о чем мечтают многие люди. Построили настоящую крепкую семью. И абсолютно не важно, что мы не были друг у друга первыми. Это не играет никакой роли, если ты уверен, что готов остаток своей жизни провести рядом с любимым человеком. Я верил в Бога, но не мог назвать себя воцерковленным. Я никогда не ходил в церковь, не причащался, не исповедовался, являлся просто среднестатистическим православным христианином. Был крещен, носил крестик. Этим моя вера, по сути, и ограничивалась. Венчание я воспринимал как некое завершение своей любовной истории, как точку, окончательный выбор. Решив повенчаться с Катей, я подтверждал, что она — та женщина, с которой я пройду бок о бок до конца своей жизни. На самом деле, где-то в глубине души я уже сделал этот выбор и сделал давно, как только мы поженились. Образ жизни, который я вел до свадьбы, стал для меня чужим. Я никак не горжусь своими юношескими любовными похождениями, донжуанскими подвигами, которыми так любят хвастаться мальчишки, да и многие мужчины. Бесконечный поиск новых отношений и мимолетных связей утратил для меня смысл. Когда Катя подняла вопрос о венчании, я невольно задумался, возможен ли для меня возврат к прежней жизни. Былые отношения вспоминались с какой-то брезгливостью. Я спрашивал себя, могу ли я изменить своей жене. В прошлом у меня случались такие истории. Но тут я отчетливо понял, что не смогу, что это тот человек, на котором я остановился, что я готов обвенчаться. Я сказал Кате, что венчание — хорошая идея. Однако я не хотел, чтобы оно стало формальностью, бутафорией. Обвенчаться в первой попавшейся церкви, где продают крестики, иконы, свечи и карманные Библии. В таинство, совершенное в таких часовенках и церквях, я не верю. Не верю в искренность и благочестие батюшек, приезжающих на службу на иномарках за баснословные деньги. Хотелось, чтобы все было по-настоящему. Я общался с людьми и много слышал о венчании. Ты приходишь, занимаешь очередь, платишь энную сумму, и тебя венчают. Все поставлено на поток, как в сфере услуг. Такой демо-вариант меня не устраивал. Я хотел пройти с Катей таинство венчания, как положено. Мы начали искать церковь и батюшку. Поиски длились довольно долго, год-полтора. Не то чтобы я проявлял особое рвение в этом вопросе. Просто поддерживал желание Кати. А вот она прямо-таки горела идеей венчания. И вот однажды жена пришла с работы, она работала воспитателем в садике, и рассказала, что в разговоре с коллегой узнала про церковь в одном тихом местечке. По описанию, это было как раз то, что нужно. Катя предложила сразу же съездить туда и увидеть все своими глазами. «Хорошо, поехали», — согласился я, и мы затемно отправились в церквушку на вечернюю службу. Церковь располагалась в небольшой деревне, служили в ней только местные. Когда мы приехали, батюшки еще не было, он жил где-то по соседству. Мы зашли внутрь, сели на скамейку. В церкви стояла тишина, только потрескивали лампадки возле икон. Вскоре пришел батюшка и принялся зажигать свечи, готовиться к службе. Он зашел через диаконскую дверь, расположенную сбоку алтаря, и заметил нас только когда выглянул проверить, горят ли перед иконостасом лампадки. «О, новенькие!» — улыбнулся батюшка. «Что ж, давайте знакомиться. С чем пожаловали?» «Мы представились». Рассказали о том, что хотим повенчаться. «Вот как? Повенчаться, значит. Интересно. И зачем вам это? Чтобы что?» Я растерянно замолчал. «Мы хотим заключить наш брак на небесах», — сказала Катя. «Чтобы мы были женаты не только перед людьми, но и перед Богом. Хорошая цель», — кивнул батюшка. Он стал задавать нам вопросы, на большинство из которых мы попросту не могли ответить, так как не имели представления, о чем он говорит. «Послушайте, вам этого и не нужно», — успокоил нас батюшка. «Достаточно вашего брака. Венчаться ведь совсем не обязательно». Но мы были настроены серьезно и убедили его, что хотим во всем разобраться. «Хорошо», — согласился батюшка. «Я дам вам задание. Если вы с ним справитесь, то мы продолжим разговор». Он дал нам книжку и велел прочитать от корки до корки. Это было Евангелие. Я понимал, что просто взять и пробежаться глазами не получится, придется вчитываться и осмысливать текст. Ведь по нему батюшка и будет задавать вопросы, когда мы приедем в следующий раз. Мы вернулись домой и начали изучать Евангелие. Читали по очереди. В воскресенье рано утром снова явились в деревню на литургию. Приехали самыми первыми. Батюшку звали Герман. Помогали ему две матушки, одна из которых была его матерью. Он держал кур, коров, вел большое хозяйство. Жил у него огромный черный водолаз по кличке Хаммер, добрейший пес. Отца Германа знали многие, к нему ездили и очень богатые люди, спонсировали местную церковь, даже подарили ему машину — Ауди. Но по какой-то причине батюшка ею не пользовался. Может, неудобно было перед прихожанами. А ездил он на побитой старенькой четверке. Батюшка очень удивился, что мы выполнили его задание. Мы уже знали, что каждое воскресенье нам нужно исповедоваться и причащаться. За исповедь он брал свечку. Ее нужно было купить в церковной лавке. Символическая плата. Мы исповедались, покаялись в своих грехах. Следом за исповедью шло причащение. Батюшка был удивлен, что мы знаем, что это такое. Мы стали регулярно посещать воскресную службу. Каждый раз после литургии подходили к отцу Герману, беседовали о Евангелии, о жизни, отвечали на его вопросы. Спустя месяц он, наконец, назначил нам дату венчания. Я сразу уточнил, сколько это будет стоить, и, услышав «бесплатно», не поверил своим ушам. «Бесплатно? Разве так бывает?» Мы решили, что все равно пожертвуем какую-нибудь сумму просто от себя. В той церкви не было никаких ценников, оплачивали только свечи. Батюшка сам привозил их, покупал на свою пенсию. Он на собственные средства заказывал иногородним прихожанам из Ровенек автобус, который ходил в деревню пару раз в неделю. Люди договаривались и скидывались одной бабушке рублей по 30-40, чтобы помочь батюшке. Дорога к церкви была отвратительная. Иногда в непогоду водитель отказывался вести людей, так как можно было запросто застрять на середине пути. Бывало, что зимой в метель набиралось от силы человек 6 прихожан, а полупустой автобус все равно трясся в деревню. Батюшке в таком случае приходилось отдавать полную сумму. Бескорыстие этого человека говорило о том, что мы сделали правильный выбор. В церкви все было по-настоящему, искренне. Поэтому так приятно было туда приезжать. Батюшка обладал чувством юмора. На дни рождения свой и матушек и церковные праздники выезжал на природу, накрывал стол с самоваром, играл на гитаре и пел. От всего этого веяло теплом и уютом родного дома. На венчание нам нужны были свидетели, дружки. Мы были знакомы с одной семьей из Краснодара, моим подписчиком и его женой. Они с удовольствием откликнулись на наше приглашение и приехали в гости. Но оказалось, что мой приятель не был крещен и вообще не верил в Бога. Он был атеистом. Я обратился к батюшке с вопросом, может ли свидетелем выступать неверующий человек. «Как так, неверующий?» — удивился он. «Так вот сложилось», — объяснил я. «Родители не привели его к Богу и не крестили. А когда человек повзрослел, появилось много вопросов о несправедливости мира, на которые он не смог найти ответов. «Ничего, приезжайте. Покрестим его. Приведем к Богу», — пошутил батюшка, дав понять, что ничего страшного в этом нет. «Главное, чтобы я сам доверял другу и хотел, чтобы он был рядом». Само венчание прошло очень скромно. Были только свидетели и моя семья. Перед таинством мы соблюдали пост. Все было, как я и хотел, по-настоящему. Думаю, если бы мы пришли в обычную церковь, батюшка вряд ли заставил бы нас читать Евангелие и поститься. Скорее всего, мы просто заплатили бы деньги, и в тот же день нас бы повенчали. Не потребовались бы даже свидетели. Мне было крайне важно знать, что все сделано правильно. Я по жизни педант и люблю, чтобы все было четко. Если я чего-то не знаю, мне обязательно нужно объяснить, зачем и почему должно быть именно так, а не иначе. Я рад, что пришел к Богу. Я ни в коем случае не ропщу на то, как сложилась моя жизнь, на то, что со мной произошло в юном возрасте, когда я еще не набрался грехов, не сделал ничего плохого. У меня нет никаких вопросов. Я счастлив, что теперь наш брак с женой заключен и на небесах. Всем желаю прийти к этому. И не формально, напоказ, а по-настоящему.